Один простой батон. Они стоят на кухне, занавески задернуты, Мари Лора еще помнит тот восторг, с которым выходила из булочной, чувствуя через рюкзак горячий батон. Этьен разламывает хлеб. «Вот!» Он кладет ей на ладонь туго скрученную бумажку, не больше мелкой улитки. «Что там написано?» «Числа, много чисел. Первые три могут означать частоты, точно не знаю. Четвертое, 23:00, возможно, время. Мы передадим их сразу?» «Нет, дождемся темноты». Этьен натягивает проволоку. Одну к колокольчику на третьем этаже, за телефонным столиком, другую ко второму колокольчику на чердаке и третью к входной решетке. Мари Лора трижды испытывает систему. С улицы распахивает решетку, и в доме мелодично звенят два колокольчика. Следующим делом он сооружает в шкафу фальшивую заднюю стенку, которая ездит на полосках. Так ее можно открывать с обеих сторон. Вечером они с Мари Лорой пьют чай и едят плотный крошащийся батон из пекарни Рюэлей. Наконец, совсем темнеет. Мари Лора вслед за дядюшкой поднимается на шестой этаж и оттуда на чердак. Этьен выдвигает в трубу тяжелую телескопическую антенну, щелкает тумблерами, и все помещение наполняется тихим потрескиванием. «Готово?» — голос как у папы, когда тот дурачится. Мари Лора мысленно слышит, как полицейские говорят: «Людей арестовывали за меньшее». И мадам Манек: «Разве вы не хотите пожить перед смертью?» «Да». Он откашливается, включает микрофон и говорит: 567-32-3011-23-00-110-90-146-7751. Числа летят над крышами, через море, неведомо куда. В Англию, в Париж, к покойникам. Дядя переключается на другую частоту и повторяет числа, на третью, затем выключает передатчик. Машина тикает, остывая. «Дядя, что значат эти числа?» «Не знаю. Из них составляются какие-то слова?» «Наверное, да». Они спускаются по лестнице и пролезают через шкаф. Внизу не ждут солдаты с автоматами. Все как обычно. Мари Лоре вспоминается строчка из Жюль Верна. «Научные теории, мой мальчик, не все безошибочны, но этим нечего смущаться, потому что в конце концов они приходят к истине». Примечание. Цитата. «Путешествие к центру Земли». Перевод Егорова и Яковлевой. Конец примечания. Этьен смеется какой-то своей мысли. «Помнишь, мадам говорила про лягушку в кастрюле?» «Да, дядюшка». «Интересно, кого она имела в виду, себя или немцев?»